Полагал ли он в те дни, что, если ему суждено выжить, ему придется утолять алчность всех, кто его окружает? Какие внутренние противоречия, какая душевная борьба привели веселого, смеющегося юношу из семейного альбома к цинизму и безразличию? Я внезапно почувствовал пылкое и нелепое желание сказать Джули от имени Жанны де Гераты. Беспокоит и смутит ее. Поэтому я только положил руку ей на плечо и легонько похлопал. Затем мы вместе вышли из сторожки и подошли к машине. Жюли открыла мне дверцу и, скрестив на груди руки, стояла, улыбаясь, пока я не уехал. Когда, помахав ей рукой, я тронулся с места, я подумал, что жизнь была бы прекрасная и радостная, если бы я мог Жюли с фабрики, Беллы из Вилара, ну и, пожалуй, Гастона в придачу. Но когда я представил их вместе в одном доме, увидел мысленно, как они хлопочут вокруг меня, я понял, что каждый из них слишком незаурядная и независимая личность, чтобы легко сойтись с другим. Каждый станет отстаивать свои права, и не пройдет и суток, как их нелады разорвут в клочья мирную картину, которую набросало мое сентиментальное воображение. А это значит, — думал я, ведя машину обратно в замок по лесной дороге, — что отношения между двумя людьми ничего не стоят, ведь те, к кому манит нас, обычно не любят друг друга. Звенья распадаются, призыв не услышат.